перадачы «Жыццё з літаратуры» працягваем расказваць пра выдавецкія навінкі. Музычны журналіст і рок-паэт Вітаўт Мартыненка выпусціў трэцюю кнігу, прысвечаную беларускай музыцы. Аўтар выданняў праз «Рок-прызму» і 222 альбомы беларускага року свой трэці зборнік назваў «Рок-онлайн». На адмысловай імпрэзе для менскай публікі новае выданне прэзентаваў сам аўтар Вітаўт Мартыненка. Мне была великая радость, когда вышла первая книга в Штатах про «Рок-призму». Теперь уже столько было покута вот это пошуку, а книга нестандартная, вот в сенсе, что рецензий добрых не будет, вышла куча книг, ни одной рецензии. Дай бог, как кто-нибудь что-нибудь написал, я бы был реально рад. Але выник радость от того, что в принципе в полном варианте книга была уже готова в 2007 году. И вот менялось, было название «Рок-скование онлайн». Мне один выдавец говорит, только давай уберем это слово «скование». Я убрал, и реально, «Рок-онлайн» – это нормальный такой брендовый заголовок. Все пошло на корысть. Я удячный Люсу. Василий Яковенко, письменник. Подея выдатная, публицистичный твор, книга. Это разважание, диспуты, широкий спектр сегодняшних тем. И она повинна цікавить тех людей, которые, по крайней мере, хотят разобраться, что сегодня отбывается, как эти иные изъявы выглядают в уявлении разных людей, как найти свою позицию в этом шматранным, в этом таким шматвекторным свете. Сколько слов про автора, ваше ставление до его творчества, до его выдания? Это выдатный человек. Выдатный он своими интересами. Выдатный он и своими некоторыми досягненнями. И он не однобокий у своих захоплениях. Широко житцем цікавится, музыкой цікавится, цікавится литературой. И он вельми активный, в спречках удельничает. И в вынику этих всех спречек он написал, выделил все наиболее цікавое и створил книжку такую. И она для меня цікава, как для литератора, того, який хотел бы больше ведать, как с разных боков люди глядят на те и иные проблемы. Андрей Плясанов, «Гуртплан». Мы с ним знакомы 10 годов, практически, навод 11. И он сделал переклады из российской мовы моих песен. Вельми много и моих текстов, и текстов моих сябров, которые писались на российской мове. А я много написал песен на его верши. И тому мы с ним супрацовники и сябры уже много-много годов. Мне это вельми приятно. Я один из главных героев этой книги. Это одна из лепших подей за опошние годы. Читается как бестселлер. Вздрогнут все. Вот прочитают и вздрогнут. Потому что, оказывается, это Лёс дал такое осознавание. Рок – слово. Там есть тлумачение слова рок-н-ролл. Узрушивайся и рухайся. То есть вздрогни. Вздрогни онлайн. Вздрогните все. Потому что мы живем в краине нестандартной. Мы не можем говорить народной мове без словника. Больше. Про эту книгу, про белорусскую музыку, про то, как живут белорусские музыки, как проводятся концерты, как хит-парады организовываются. Люди чекают поспеху. Горшие гурты на первых местах, тех, которых купляют массово, чомусь и на опошних. Вот эти парадоксы, и они осветлены в этой книге. И главное, многие люди працуют анонимно. Поливают брудом анонимно и смелые. Я не шукал, разведвышек и не робил. Но вот так вот раз и всплывают прозвища, и люди начинают оправдываться и затихать, и смелость пропадает. И меня радует, что вот так утворилось. Это, в принципе, детектив, прожитый особисто и выплеснутый. Сярод герояў новай кнігі Вітаўта Мартыненкі, музыкі гуртоў «План», «Амарока», «Піці Паф», аўтар праекту «Тузін хітоў» Сергій Будкін, журналіст і музычны крытык Таццяна Заміроўская і многія іншыя. Апроч інтэрнэт-дыскусій у кнізе ёсць цытаты з твораў Васіля Якавенкі, Кастуся Траўня і Кастуся Акулы. Афармленнем кнігі «Рок-онлайн» займалася дачка Вітаўта Мартыненкі.